Глава 17. Следующие несколько дней Рион был занят, и виделись мы лишь урывками по вечерам. Комиссия подбирала и утверждала состав экипажа, согласовывала все моменты и избирала стратегию. Ешнаки все еще выжидали, но добиться того, чтобы они покинули окрестности Земли и Солнечной системы, их сородичам не удалось. Возможно, они ждут, когда кто-то из октонийцев устремится к планете и покажет им путь, подумала я вслух. Челнок больше не подает никаких сигналов, найти его почти нереально. Впрочем, им известен сектор. Почему ты решила, что челнок молчит? Спросил Рион. А разве вы получали от него еще какие-то сигналы? Ответила я вопросом на вопрос. Мне хотелось рассказать про Тана и необходимость моего присутствия на Земле, но я прекрасно понимала, что Рион не отпустит. Я и сама не знала, как можно под прицелом стольких враждебных глаз проникнуть на планету, но должна была попробовать. Как минимум ради того, чтобы вызволить Тана из ловушки, в которой он пребывает уже почти 500 лет. А как максимум, чтобы отыскать Аргат и отдать его дзайнитам, отведя тем самым беду от землян. Сеансы с Синаром давали результат, но отнимали много сил. Я смогла вспомнить, что тайник Айнарин находился в подземном бункере недалеко от ее дома. Я четко видела серебристую панель и сам бункер, но никак не могла уловить, где расположен дом. Как ни старалась, доводя себя буквально до изнеможения, эти знания ускользали от меня. Оставалось надеяться, что эти сведения реально получить другим, более традиционным способом. Рион замечал, что со мной что-то не так. Не понимал причин и тревожился. К счастью, мне удавалось отвлечь его. И все чаще после таких отвлечений мы обнаруживали себя полуголыми в кровати. Не ожидал, что до такой степени не смогу контролировать себя. Прости меня, Лаиян. Рион, я же сама, я тоже хочу этого. Знаю, улыбнулся он, и твоя отзывчивость сводит меня с ума. Это плохо? Нет, наверное, нет. Просто обычно мы куда сдержаннее в физическом плане. Реакции тела у нас давно подчинены воле, но с тобой внутри бушует ураган из желаний и чувств. Все мое естество стремится слиться, стать с тобой одним целым во всех планах. Боюсь, что совместный дом до поры до времени не такая уж хорошая идея. Так и ночевать то у твоей мамы, то у Даргарма, то у Гаруна. «Нет, Рион, я клятвенно обещаю не дразнить тебя, по возможности». «Хорошо, Лаиян. Дом для вас с Йети и Феликсом я найду в любом случае». «Для нас, дом для нас, Рион», — прошептала я и поцеловала его. Как и обещала, невесомо и целомудренно. Больше об этом мы не говорили, и насчет дома Риона я не торопила, понимая, что ему сейчас не до того. «К тому же грех жаловаться», когда тебе выделили целый этаж немаленького дома в единоличное пользование. Да и компания Гаруна и его мамы была как нельзя кстати. К тому же Гарун по-прежнему оставался едва ли не единственным, с кем я могла поделиться своими настоящими мыслями и чувствами, касающимися Земли, и не опасаться предательства. В одной из таких бесед мы коснулись темы межрасовости экипажа корабля, призванного Советом для помощи Земле, и Гарун обмолвился, что Итрам вполне может попасть к фартакам на борт. Он опытный навигатор и успел хорошо изучить обстановку в окрестностях планеты. Такой возможности упустить я не могла и попросила Гаруна устроить нам встречу. Не знаю, на что именно я рассчитывала, но в тот момент навигатор странника представлялся той связующей ниточкой, которая поможет мне попасть домой. Встречу назначили в городе, в поднебесном кафе в одном из высотных зданий. Ским плавно опустился на площадку, оборудованную снаружи на нужном этаже. Несмотря на то, что боязнью высоты я не страдала, выходить было страшновато. Покрытие стоянки казалось чересчур гладким и скользким, а порывы теплого октонийского ветра — сильными. Итрам уже ждал меня за столиком. После приветствия он предложил что-нибудь заказать, но я ограничилась лишь прохладительным напитком из разрешенного перечня. Мне не терпелось приступить к разговору. «Ты очень помог мне немного успокоиться, передав тот хранитель. Спасибо». «Не стоит благодарности, Карина. Иногда стоит поступить против правил, если так велит сердце. Да. Информация перестала обновляться или что ты хотела узнать? Совет собирает экипаж на корабль Фартаков. Не стала я ходить вокруг да около. И я подумала, вдруг они позвали тебя. Атрам Ильян, да, под его командование хотели бы попасть многие, даже несмотря на то, что он не актонец. И в некоторых моментах найти взаимопонимание с Фартаками нелегко. Но боюсь тебя разочаровать, я с ними не лечу. Никого из экипажа странника даже не рассматривали. Почему? Как знать, пожал плечами Итрам. Все наработки мы давно уже передали, а сами пока в отпуске. Вижу, я все же огорчил тебя. Нет, то есть да, но я сама виновата, но придумывала себе. Даже попади я в состав экипажа, вряд ли сумел бы как-то повлиять на решение совета и взять тебя с собой. Ты ведь об этом думаешь, верно? Чем дольше думаю, тем сильнее осознаю безнадежность этой затеи, призналась я. Если чему-то суждено произойти, оно произойдет. Я раздобуду контакты их капитана и пришлю на твой хранитель. Ну и в остальном, если смогу быть чем-то полезным, я к твоим услугам. Обещание Итрам выполнил. Я только вернулась к себе, а позывной для связи с Атрамом Ильяном уже был у меня. Только вот я не представляла, что сказать и как убедить его пойти наперекор воле совета и протащить меня с собой. Это даже звучало безумно. Но когда меня это останавливало? Мне нечего ему предложить сейчас, но если, когда я найду ключ от контейнера с аргатом, у меня появится повод. То, что, возможно, заинтересует его. А значит, пора приступать к следующему пункту плана. Увидевшись с Рионом вечером, я впервые за долгое время завела разговор о своих воспоминаниях. Вернее, о воспоминаниях Айнарин. «Рион, врачеватель душ, который обследовал меня для совета, сказал, что открывать доступ к глубине памяти пока опасно, но... Ты еще что-то вспомнила?» «Не совсем, но я хотела бы. Он сказал, если это будет происходить естественно и постепенно, то не будет травматичным. И Синар подтвердил, хотя ты сам знаешь, он с самого начала был против». И прежде чем Рион успел что-нибудь сказать, добавила. «Я хотела бы увидеть дом Айнарин. Ты можешь отвезти меня?» «Карина, я рад, что ты заговорила об этом, но дом...» «Если тебе не слишком тяжело вспоминать об этом...» «Ты уже со мной, и боль ушла», — сказал Рион с нежностью. «Дело в другом. Впрочем, думаю, я смогу узнать, где он был». «Ты не знаешь?» — удивилась я. «Почему-то думала иначе». «Это ведь твои воспоминания, Айни», — улыбнулся он. «И не особенно ценные, чтобы проносить их из жизни в жизнь. Но сведения должны были сохраниться. Только учти, место может оказаться весьма отдаленным». Примерно так и вышло. Несмотря на то, что на Актании проживало всего порядка 2 миллиардов человек, планета превосходила размерами Землю, да еще и была по большей части покрыта сушей, плодородной и обитаемой. К счастью, высокотехнологичный летательный транспорт позволял легко преодолевать самые значительные расстояния. «Я все равно собирался устроить выходной и показать тебе что-нибудь интересное», сказал Рион следующим утром. «Вот и совместим». Для дальнего перелета Рион взял не ским, а катер побольше. Внутри было просторно и комфортабельно. Тут можно при желании и вздремнуть, и поесть, но у нас были другие планы. Загружая маршрут, Рион выбрал несколько точек, пролетая над которыми мы должны были замедлиться и снизиться, а в одном месте даже приземлиться. «Почти по пути, нельзя упускать такую возможность», прокомментировал он загадочно. Актания поражала, буквально завораживала своей красотой. Я глядела в иллюминатор и не могла насытиться открывающимися видами. Впитывала, вдыхала этот новый, давно забытый мир. Горы и искрящиеся брызгами водопады, мохнатые леса и холмы, цветочные поля и бескрайние зеленые равнины. Природа здесь казалась нетронутой, первозданной, но при этом таковой не была. Среди высоких крон можно было вдруг заметить отблескивающую крышу здания или причудливую башню. и совершенно невозможно с высоты было определить, над обжитыми или дикими землями мы пролетаем. Казалось, восторга сильнее невозможно уже испытать, но как же я ошибалась? «Опять снижаемся?» «Да», — улыбнулся Рион и посмотрел вниз. Я проследила за его взглядом и чуть нахмурилась. «Цветочное поле или кораллы?» Под нами простиралось нечто бледно-розовое и ветвистое, непонятное. «Лес. Хрустальный лес, Карина». Мы приземлились на обыкновенной зеленой лужайке, за которой открывалось нечто невообразимое. По размеру и форме это определенно были деревья. У них имелись стволы, ветви, шарики вроде почек и даже небольшие листочки, но эти деревья целиком и полностью были нежно-розовыми и прозрачными, будто стеклянными. «Как же это?» — выдохнула я и с неверием уставилась на Риона. «Хрустальный лес», — повторил он. «Таких всего два на всю планету. Пересадить или как-то размножить эти элиты не получается. Они растут только в особых местах. Даже не верится, что они живые, словно выплавленные стеклодувом. А потрогать можно? Конечно, они не такие хрупкие, какими кажутся. А если ломаются, то вот». Ирион поднял с земли веточку. Она тоже была розовой, но уже не прозрачной, а как будто молочной, матовой. Тоже удивительно, но уже не то. Значит, на память или чтобы кому-то показать, даже веточку не увести. Впрочем, актонийцы с их трепетным отношением к природе и без того вряд ли бы стали обламывать чудо-ветки. Мы гуляли среди фантастических элитов, как назвал их Рион, и слушали перезвон ветра, заблудившегося в хрустальных ветвях, и меня наполняла нереальность, сказочность происходящего. «Так просто не бывает», — прошептала я. «Верно», — отозвался Рион. Только смотрел он почему-то не на удивительные деревья, а на меня. Дом Айнарин оказался небольшим и скромным, каким-то необжитым. Что неудивительно, учитывая прошедшие столетия, но почему-то я была уверена, причина не только в этом. Айнарин, как и Рион, проводила свою жизнь преимущественно в космосе. «У Айнарин не было детей, мы не успели», — тихо произнес Рион, окидывая взглядом нежно-зеленые в желтую полоску стены, большие окна и покатую крышу. «Дом все это время стоял заброшенный, законсервированный. Если ты хочешь, в нем можно жить, но многое морально устарело». «Нет-нет, я не собираюсь здесь жить, просто посмотрю. Ты не против, если... Можно я схожу одна? Подожду тебя у катера». Рион постоял еще с минуту и двинулся обратно на небольшую взлетно-посадочную площадку. Такая имелась и здесь. Летать на Актании любили всегда. Еще в катере Рион предупредил, что зайти внутрь дома я не смогу. Для этого нужно специальное разрешение. И если захочу, я получу его, но не так быстро. Это меня не расстроило, потому что в сам дом я не собиралась. Обогнув здание, я направилась в сад, к небольшой беседке, под которой, если знать секрет, открывался вход в подземный бункер. Там Айнарин хранила самое дорогое сердцу и ценное. Во времена Возрождения здесь иногда случались неприятные инциденты, и, улетая надолго, она хотела быть спокойной. «Ты отвела беду от земли однажды. Теперь нам придется сделать это еще раз», — сказала я и потянула край скамьи на себя. Увы. То ли механизм заело от времени, то ли я делала что-то не так. Тайный проход не открывался. Подергав туда-сюда, я уперлась в основание скамьи ногами и изо всех сил потянула еще. Руки соскользнули, и я шлепнулась назад, попутно ободрав обо что-то на полу запястье. Однако грубая сила все-таки подействовала. Еще через пару попыток по небольшой лестнице я смогла спуститься к входу в бункер. Я знала, что нужно делать, чтобы открыть дверь. Тут не нужен был скан сетчатки глаза, отпечаток пальца или, скажем, анализ крови. Замок распознавал оттиск ауры, как бы удивительно это ни звучало. Те неповторимые излучения не физического тела, а более тонкого, энергетического. Рисунок моей души. Нашей с Айнарин одной на двоих души. В небольшой квадратной комнатке сразу зажегся свет. Помимо стеллажа, маленького столика и стула здесь ничего не было. На одной из полок я нашла черный прямоугольник размером с тетрадный лист, напоминающий электронную фоторамку, но, судя по всему, разряженную. Искомый ключ нашелся тут же. В темно-синей матовой коробочке лежал перстень с выпуклым прозрачным камнем и символами по серебряному ободку. Надевать его не рискнула. Лишние вопросы мне ни к чему. К тому же Рион в прошлой жизни знал о тайнике Айнарин и даже имел сюда доступ. Вдруг он помнит об этом. Как только коробочка отправилась в сумку, я поспешила назад. В стальном бункере чувствовала себя неуютно, а в те несколько контейнеров, что стояли на полках, заглядывать не отважилась. Может быть, когда-нибудь потом, но не сейчас. Да и Рион ждет. Когда вылезла наружу, выяснила, что наследила. Оказалось, я поранила руку сильнее, чем думала. От запястья по кисти вниз стекали крупные капли крови. От одного вида помутилось в голове. Боли я почему-то не чувствовала, но иногда мне хватало одного красочного образа в голове, чтобы запаниковать. Опасаясь хлопнуться в обморок, доковыляв до угла дома, я окликнула Риона. Не была уверена, что он услышит, но он будто прочел мысли и с застывшей на лице тревогой тотчас появился рядом. Впрочем, возможно, и прочел. «Что случилось? Это...» Я виновато пожала плечами. «Светлая Силая, Карина, где ты умудрилась пораниться?» «Прости», — пискнула я и оперлась о своего капитана. Рион тут же подхватил на руки и понес меня к катеру. Усадил в кресло и, быстро достав аптечку, обработал царапину каким-то раствором. Им же смыл остальную кровь и заклеил мое запястье эластичным серебристым пластырем. «Наши раны затягиваются быстрее и не так кровоточат. Это поможет восстановить кожный покров. Не волнуйся, все пройдет, не успеем мы вернуться». «Я не волнуюсь», — улыбнулась и коснулась его руки. «Просто плохо реагирую на вид собственной крови, но ты меня спас». «Я, идиот, в первый момент даже не понял, что с тобой. Кровь такая красная, не могу привыкнуть». «Красная? А у вас? Хочешь посмотреть?» — хмыкнул он. «Нет уж, и все же». «Синяя», — сказал Рион. «В твоей крови функцию передачи кислорода исполняет красный дыхательный пигмент на основе железа, а в моей — синий, на основе меди». «Не делай такие круглые глаза», — рассмеялся он. «Это не так уж и принципиально». «А сердце у вас, случайно, не справа?» «Я покажу тебе, как найти в инфосети учебник по анатомии», — пообещал он шутливо, а я подумала о том, что это не такая уж плохая идея. Рион не спрашивал, удалось ли мне что-нибудь вспомнить. И я втайне этому радовалась. Мне неприятно было обманывать его, и не хотелось выдумывать что-то сверх того, что я уже наговорила. Что уж там, будем честны с собой. Я манипулировала его желанием полного открытия моей глубинной памяти, но не видела вариантов сложившейся ситуации поступить иначе. В пути нас застигла буря, и, выбираясь из катера вблизи дома Даргарма, я услышала душераздирающее испуганное верещание. Искать крылатика не пришлось. Завидев нас, Феликс кинулся навстречу и в мгновение ока оказался на мне. «А в дом ему можно?» — спросила Риона, выглядывая из-за взъерошенных крыльев. «Что-то мне подсказывает, что в своем доме ты соберешь зверинец», — усмехнулся он. «Думаю, отец не откажет тебе. На одну ночь». «Значит, сегодня ночуем здесь?» Я устала и не хотела оставлять крылатика, а потому даже ничуть не устыдилась обременять Даргарма. Рано утром Рион уехал по делам комиссии, а я задержалась, играя с Феликсом и раздумывая над тем, что сказать капитану корабля Фартаков. Ничего путного в голову не приходило, но лежавший в сумке перстень придавал уверенности в собственных намерениях. Наверное, я поспешила и вела себя неосторожно, связавшись с Атромом Ильяном и начав столь важный разговор прямо в саду, да еще и вслух, что не характерно для владеющих телепатией октанийцев. Даргарм показался из-за дерева как раз в тот момент, когда я произнесла имя капитана, обращаясь к нему. Наставник улыбнулся понятливо и, не став мне мешать, сразу ушел. Возможно, еще и поэтому я растерялась сверх меры, разговор не заладился. Сама понимаю, что мне не удалось звучать убедительно, и Фартак, должно быть, принял меня за сумасшедшую. Застонав от досады, я погладила встревоженного крылатика и достала перстень. Передать я его, пожалуй, смогу, через Итрама или даже Риона, но на этом о личном участии можно будет забыть. А без личного участия... «Он не очень-то любезен, но не принимай близко к сердцу», — раздалось рядом. Я вздрогнула и повернулась к Даргарму. «Вы слышали?» — не спросила, констатировала я. «Да, и эта случайность, пожалуй, оказалась немного неловкой. Но ничто не случается просто так. Думаю, я смогу тебе помочь». «Вы?» — вырвалось у меня удивленное. «Я», — улыбнулся наставник. «Я очень люблю своего единственного сына, но это ведь не значит, что я должен во всем с ним соглашаться, верно? Если ты уверена, что поступаешь правильно, я помогу тебе и ничего не скажу ему. Если он узнает... За меня не переживай, он поймет и сам, что любить можно только на равных, и не лишь защищать свое сокровище, но и разделять с ним путь. Ну а пока, наставник я тебе или нет, — ухмыльнулся он. Меня призвали помочь тебе встать на твой жизненный путь. Это я и сделаю. Ну так как? Расскажешь, чем ты пыталась заинтересовать сварливого Атрама? Я вздохнула, потом улыбнулась и рассказала Даргарму о непроницаемом контейнере с аргатом и ключе от него, и о том, что без меня челнок не найти. «Ох, девочка, без Риона лезть в самое пекло! Я поговорю с Атрамом, если ты мне пообещаешь попытаться еще раз поговорить с Рионом. Даргарм, если я расскажу ему про ключ и связь с Таном, он меня точно запрет где-нибудь в подвале и не выпустит, пока дзайниты не разнесут землю на клочки». «Не говори все, просто попытайся. Он половина твоей души. Эмоции, страх новой потери затмили в нем чувствование твоих истинных потребностей. Он знает о них, глубоко внутри знает, но гонит прочь». «Ладно», — вздохнула я. «Обещаю попытаться. А почему вы думаете, что этот Атрам Ильян вас послушает?» «Я был лишь научным сотрудником, но капитан мой хороший друг. Он войдет в положение, если знать, как его попросить». Даргарм связался с Вартаком, не откладывая. Самого разговора я, конечно, не слышала, но результат оказался куда лучше предыдущего, хоть и не идеальным. Мне разрешили подняться на корабль, если я смогу это устроить. На борту будет второй шанс убедить капитана нарушить соглашение с Советом Актании и взять меня с собой. Сделаю. Они возьмут меня к земле. Возможно. Нет. Придется вернуться обратно на Актанию. И времени на все про все пресловутые, заколдованные 3 дня. «И как мне раздобыть челнок?» — с ужасом уставилась я на Даргарма. «О, нет, Карина, в этом я бессилен», — развел руками наставник. Пометавшись немного по владениям Даргарма, я вернулась к Эмерине и Гаруну. Меня и без того мучила совесть, что я так надолго оставляю вторую землянку на этой планете без своего внимания. А сейчас остро захотелось прижаться к ее пушистому рыжему боку. А еще мне предстояло поговорить с Гаруном. Поговорить и подговорить на очередную авантюру. Увы, похоже, мое общество не лучшее для молодого законопослушного актанийца. «Гарун, ты вовсе не обязан мне помогать и можешь отказаться», — сразу предупредила я. «Просьба у меня довольно-таки сумасшедшая и даже не уверена, что хотя бы в теории осуществимая. Мне нужен челнок, на котором я смогу добраться до корабля Фартаков». «В обход центра управления и без разрешения». «Да», — приуныла я. «Отлично. Идея и правда безнадежная, но если хорошенько подумать, возможно, даже выполнимая». «Я тогда пойду думать, да?» «Конечно», — кивнула я. «Спасибо тебе». «Пока не за что», — залихватски улыбнулся он и поспешил к себе. До самого вечера я упражнялась на симуляторе полетов на тот случай, если раздобыть челнок все же получится. Но управлять им мне придется самой. Кроме того, я опять вызвала к себе несчастного Синара. Мне нужны были воспоминания о полетах. Вечером Рион сам прилетел ко мне. Увидев его с Ким, я выбежала навстречу. «Устал?» — спросила, приобнимая. Выглядел он неважно. «Немного», — отозвался Рион, прижал меня к себе крепче и потерся щекой о мою макушку. «Америна научила меня пользоваться плитой. Давай я тебя покормлю». «Отличная идея», — сказал он, но когда, отодвинувшись, я уже собралась идти в дом, остановил, притянув за руку. «Не хотел, но я обещал тебе». «Что случилось?» — насторожилась я. Плохие новости с Земли? Корабли яшнаков вышли из режима ожидания. Они рассредоточились, равномерно распределившись вокруг планеты, судя по всему, сканируя ее. Если сканирование не принесет результатов, вероятно, они выпустят челноки или вновь разделятся и опустятся ниже к поверхности, тихо ответил Рион. И когда их заметят люди, начнется паника и бойня. Рион, этого нельзя допустить. Как же его убедить, добавила я про себя. Что говорить, полететь вместе с Рионом было бы куда лучше. Совет следит за ситуацией, сказал он. Возможно, к миссии присоединится не один корабль фартаков, а два. Мы могли бы отправиться туда с ними, на их корабле или на страннике. Не лезть в гущу, но быть рядом. Возможно, мы оказались бы полезны в этой миссии, только я знаю, где лежит этот челнок, рискнула я, выдавая козырь. Но Рион, казалось, даже не обратил внимания. «Рион, пойми, это моя родная планета. Я все равно должна буду туда вернуться». «Никогда». «Не решай за меня. Я не твоя собственность». «Знаю, но мы не полетим на Землю, особенно сейчас». Злые слезы навернулись на глаза. От обиды сдавило горло. «Он не хочет даже слушать». «У нас ничего не получится», — сказала глухо и отошла. «Айни, я не она. Ты даже этого не хочешь понять. Ничего не выйдет», — повторила тише. «Пока ты не принимаешь меня такой, какая я есть, и не считаешься с моими словами, желаниями и потребностями. С тем, что Земля — моя родина. Дом, где остались родные мне люди, забыть о которых я не готова». «Я вижу это, Майла и Ян. Слышу, как грустит и тоскует твое сердце. Но не могу допустить, чтобы случилась беда. Ты не готова к участию в подобной миссии. Теперь это уже даже не дело наблюдателей. Мы будем...» «Уходи», — оборвала я его. На этот раз не могла, не желала слушать я сама. Развернулась и быстро пошла в дом.